В этот день, трое представителей трех различных чистокровных семей Англии уяснили для себя одну очень важную вещь: если обычная маглорожденная ведьма способна в таком возрасте использовать магию высшего порядка, причем даже не сбив дыхание, и сделать это с линцой в голосе, словно она каждый день по сотне таких патронусов создает, получается, что не так уж и сильно влияет чистокровность на магическую силу. А также они поняли, что чистокровное магическое население очень медленно, но верно, скатывается в пропасть. И если ничего не изменить, еще несколько поколений их сможет покорить всего парочка магов, такие же как Поттер, Эванс и Гринджер. Так что не было ничего такого в том, что уже через несколько минут вся гостиная Слизерина гудела словно рой пчел, когда они узнали о патронусе Гринджер. Следующий день. Дом Гарри Поттер Эванса. Годрикова лощина. Во имя Мерлина. Опять не то. Ругался Гарри, стоя в лаборатории в своем доме. Сейчас на парнишке был белый лабораторный халат, а сам он смотрел через микроскоп на каплю крови, взятую у погибшей крыски. Нет, он не сбежал из школы и не прогуливает уроки. Сейчас было воскресенье, разговор с Люциусом прошел быстрее, чем ожидал Гарри, поэтому он решил вернуться домой и заняться разработкой лекарства от ликантропии, благо оборотень был у него в школе под боком. Сыворотка номер 17 не сработала. Крыса погибла через 10 минут после введения. Сыворотка выжгла все нервные окончания и ускорила заражение. «Может уменьшить количество аконита до количества 1 к 3?» – проговорил Рейвенкловец в диктофон. Потом замер и добавил: заметка на будущее, взять образцы крови у лунатика в течение 5 дней до и после полнолуния, и попробовать его уговорить разрешить взять кровь, когда он превратится. Чувствую, что ответ лежит где-то в этом временном промежутке. Закончив запись, Гарри устало сел на стул. 3 часа он сидит в лаборатории, полностью погрузившись в исследование, не замечая ничего вокруг. Он успел не только заняться лекарством мамы, но и артефактом для Рача. Эта неделя была тяжелой, не считая утра субботы и до полудня того же дня. Зато потом началось. Друзья собрались в выручай комнате и начали свои тренировки. Заклинания разлетались по всей комнате, попадая в стены, потолок и пол. Сегодня все продолжали изучать отражающий щит рефлексия, поэтому Гарри посылал в друзей слабенькие заклинания инсендия. Лучше всего это получалось у Гермионы и Невилла, особенно у последнего, который тренировался как сумасшедший. С каждым взмахом палочки, с каждым произнесенным заклинанием, дети становились все сильнее и сильнее, чему они очень радовались. Также, недавно дети нашли небольшую особенность того, что они являются основателями своей маленькой организации. В тот раз, заклинаниями разбрасывался Невилл, точнее, он атаковал щит Гарри, и в один из выстрелов, мощность заклинания была более сильной, и щит рефлексия отразил его, лишь слегка зазвенев, но беда была в том, что заклинание отразилось не в потолок, как нацелил его Гарри, а направо, прямо в Гермиону, которая как раз тренировалась вместе с Ханной. Словно что-то заставило это заклинание отразиться именно в нее. Гермиона. Крик обоих парней заставил девушку обернуться, а увидев, что в нее несется заклинание, зажмурится. Но заклинание не попало, мало того, оно отразилось. Открыв глаза, девушка увидела, что она окружена мощным щитом рефлексия, хотя она не успела его поставить. Ответ нашелся спустя несколько секунд, когда все уставились на Поттера Эванса. Его защита сильно потускнела, будто сейчас разрушится, и от него тянулась почти невидимая нить к щиту Гермионы. Сам Гарри активировал истинное зрение и увидел, что магическая энергия его щита словно перенеслась от него, передав часть Гермионе. Грубо говоря, он перенес часть своей защиты к своей девушке, что само по себе почти невозможно. Это можно было списать на магический выброс, если бы через несколько часов спустя Невилл не смог сделать то же самое, передав пусть и малую, но все-таки часть энергии Сьюзен, а потом и Луне. К концу вечера Гермиона выдвинула теорию, что это похоже на новый вид протеевых чар, довольно сложный вид магии, который соединяет в одно целое несколько предметов. Но тут как раз и кроется непонятка. Эти чары наводятся на неодушевленные предметы, а в их случае они работают на живых людях. Насчет того, как их подруга может знать о заклинаниях, которые учат на 6-7 курсах, никто ничего не спросил. Друзья и так знали, что Гермиона может знать больше, чем остальные. В этом плане с ней конкурирует только Поттер Эванс. Конечно, Гарри только радовался этому, Ведь если раньше нужно было задумываться над тем, как в опасной ситуации прикрыть друга, если нападут, то теперь это сделать достаточно легко. Осталось только научиться делать это мгновенно, на автомате и без эмоций. А то у самого юного Василиска это получается только от страха за свою девушку, либо от злости. «Шес, даже не думай», — не глядя сказал Поттер Эванс, когда почувствовал, как отозвались защитные руны. «Мне эти крысы нужны для опытов. Я голоден, хозяин», — прошипел в ответ фамильяр, отпрянув от клеток, но продолжая на них смотреть голодным взглядом. «Тебе же крыс мало», — сам говорил, — «но их у вас тут много». Гарри оглядел стену, по ширине которой от одного угла до другого стояли небольшие клетки. 53 крыски, точнее осталось уже 40, это наоборот мало. «Нет, Шес, если все пойдет так и дальше, то мне и этих будет мало. Я даже боюсь представить, что было бы, если я не обнаружил записи мамы. 3 года ее работы хоть как-то мне помогают. Я что-то упускаю, но не могу понять, что...» Ворон снова взял листки с записями Лили Поттер и снова стал зачитывать. Он так много их читал, что половину уже наизусть знал. Половину, но не все. Спустя 10 минут чтения, Поттер Эванс громко выругался, тем самым заставив снова отпрянуть Шеса, который, видя, что его хозяин увлекся чтением, потихоньку приближался к клеткам. «И как я пропустил это? Вот же идиот!» Как оказалось, внизу листка его мама написала 3 слова. «Попробовать магловскую медицину? Да уж, это просто полная ж. Теперь нужны новые книги, новые знания, да много чего еще». От мыслей насчет покупки книг, Гарри невольно улыбнулся. В этот поход он пойдет не один, а с Мией, и вместе они будут потрошить книжные магазинчики. Вначале магловские, а потом и магические. Невольно он вспомнил тот день, когда посмотрел в зеркало Иналиш. Он и Гермиона стоят вместе, на безымянных пальцах обоих, простенькие, золотые обручальные кольца. Сделать Ми предложение, когда-то он даже не задумывался об этом, а когда стал думать, было уже поздно. Но сделает ли он это? Как глава рода, Гарри вполне может жениться. По меркам магического мира он совершеннолетний, но дело не в этом. Дело в Гермионе. Он просто боится ее напугать этим предложением сейчас. Это несмотря на то, что ей 14, возраст, когда в магической Британии наступает так называемый возраст согласия. Можно жениться, можно, кхе, и на медовый месяц отправляться. От последней мысли Гарри густо покраснел, почувствовав, как от смущения ему даже дышать стало тяжелее, но и интерес проснулся сильный. Его любимая была очень красивая, а с момента их первой встречи на вокзале, она из очень симпатичной, стала очень красивой девушкой, словно цветок, который расцвел под лучами солнца. Поэтому не было ничего странного, что в последнее время мысли Гарри в сторону Гермионы были более взрослыми. Хорошо, что пока он может контролировать гормоны, иначе холодный душ ему приходилось бы принимать гораздо чаще, чем сейчас, а то и вообще из душа не вылезал бы. Мысли снова вернулись к сегодняшней встрече, несколькими часами ранее. «Полдень, Малфой Мэннер, пунктуальность, наше все», — тихонько говорил Гарри, стоя возле входной двери Малфой Мэннера, и негромко постучал. «Кажется, я начинаю привыкать к тому, что я надеваю маску на встречу с Люциусом». Парнишку слегка передернуло, и он быстро начал думать о другом. Причем он задумался настолько, что не заметил, как его встретил домовик. В этот и в предыдущие разы его встречал другой, в чистой черной наволочке с гербом рода Малфоев, и тот провел его к хозяину. Если бы кто-то смог проникнуть в его разум, то сразу подавился и посчитал мальчишку монстром без морали. А мысли действительно были бы неприятны для многих. «Люциус, мой скользкий друг», — поприветствовал Малфоя-старшего Гарри, улыбаясь про себя. Ему нравилось называть его так же, как называл Волан-де-Морт. Малфой вздрагивал, словно ожидая Круция от темного хозяина. «Рад снова тебя видеть, лорд Поттер Эванс», — с приветственным кивком произнес Люциус. «Ваша радость взаимна. Чай, кофе, или все-таки огневиски?» «Кофе, пожалуйста. Для огневиски я, к сожалению, пока маловат», — усмехнулся юный лорд, усаживаясь в мягком кресле. «И я ведь просил, в неформальной обстановке, я просто Гарри». «Хорошо, Гарри». Два лорда расселись напротив камина. Гарри с чашкой кофе, принесенной домовиком, а Люциус с бокалом огневиски. «Итак, что ты хотел обсудить со мной?» Первым начал Поттер Эванс. «Как ты знаешь, скоро наступит март, и из Азкабана выйдут две рыжие беды. Я бы не обратил на это внимания, если бы не опасность, которую они представляют для тебя, Гарри. Эти два предателя крови не способны каким-либо образом навредить мне, хмыкнул Рейвенкловец, формируя в руке темный энергошар. Если такое попадет в противника, даже если и не убьет, то навредит сильно. Жаль, что оно требует много сил. Но они могут попробовать навредить моим друзьям, как уже было с Мией. Ты уверен, что они представляют опасность? У меня есть несколько людей в тюремной охране, дети Артура только об этом и бормочут, что во сне, что при дементорах. Их планы варьируются от яда, который они хотят подсыпать тебе в еду, напитки и не только, до подкидывания тебе проклятого артефакта или порт-ключа, который перенесет тебя в горы или кратер вулкана. Да уж, они всегда были очень изобретательны. Вначале, на лице Поттера Эванса было непроницаемое выражение лица, которое вначале сменилось задумчивостью, потом появилась слабая улыбка, а потом разразился холодным, но веселым смехом. Люциус невольно вздрогнул, когда темный лорд так смеялся, это заканчивалось плачевно для многих. Ох, Люциус, иногда, я тебя не понимаю, зачем тебе вообще нужен был Волан-де-Морт? У тебя есть деньги, есть влияние, и даже власть, хоть она и теневая, но на то ты и слизеринец. Так зачем надо было идти за полукровкой, который может убить тебя, едва ты сделал что-то не так? Малфой-старший глубоко задумался, смотря в свой стакан, на плескающуюся там жидкость. Значит, темный лорд и правда был полукровкой. Он догадывался, но догадываться и знать – две разные вещи. Дело в глупости, решительно произнес мужчина. Я с детства слушал речи родителей, которые заставляли меня верить в превосходство чистоты крови. Я не особо смотрел по сторонам, не замечая, как меняется мир, и просто готовился к тому, что пора менять мир. Поэтому, когда пожиратели смерти стали проявлять активность, я с радостью вступил в их ряды, потянув за собой товарищей. Даже Северуса я смог затащить к нам. Люциус приподнял рукав, оголив часть руки, где была бледная черная метка. Я испоганил свою кожу ради чужих принципов, и этим же принципом учил своего сына. Мне нет в этом прощения, но, что мне приносит радость, у дракомозгов больше, чем было у меня, раз он смог думать сам и избежать такого влияния. Для меня уже слишком поздно, я навсегда останусь в памяти нашего мира как пожиратель смерти, но хотя бы мой сын избежит этих шепотков за спиной, которые до сих пор преследуют меня. Малфой-старший залпом выпил оставшийся алкоголь, слегка вздрогнув, когда рядом зашипел юный лорд. «Все мы совершаем ошибки, Люциус. Но прошлое, это прошлое, его нельзя забывать, но нельзя им жить. Ты был пожирателем, мучил маглорожденных, но ведь можно и поменяться. Ты обеспечил себя частичным алиби, сказав, что служил лорду под Империусом, так почему бы не подтвердить это? Доказать, что ты мучил первородных не сам, а из-за лорда. И что же ты предлагаешь, Гарри?» – спросил Люциус. «Подстроим попытку твоего убийства, коротко, а главное жестко», — ответил Гарри. «Исполнителями будут те, кто по определению является чистокровными, а защитят тебя те, кого Волан-де-Морт клялся уничтожать». Люциус Малфой ничего не сказал, но выражение лица юного Поттера Эванса очень сильно смахивало на лицо темного лорда. «Очень похожи эти двое, и если выбирать, на чью сторону вставать, Гарри Поттер Эванса или темного лорда, Малфой выберет первую сторону. Жизнь и семья, все-таки, важнее богатства и власти. Через 3 дня, далеко не Хогвартс, полночь. Увидели бы меня сейчас, посчитали бы ненормальным», бормотал юный Василиск, Гарри Джеймс Поттер Эванс, отчаянно работая лопатой. И был бы прав. В данный момент Гарри находился на кладбище Литтл Хиндлтона и раскапывал могилу Тамари Дбла-старшего. Недалеко от него лежал мешок с останками матери Тамари Дбла-младшего, которые он выкопал пару часов назад. Согласитесь, странное явление. Да, обычный человек скажет, что это аморально, но после того, как парень пережил последний год его прошлой жизни, рамки его моральных принципов несколько расширились. Делать это тогда, когда зима еще борется за свои права, а земля насквозь промерзла, не очень приятное дело, но Гарри не хотел ждать. Беллатриса не хвост, она гораздо умнее и способнее, хоть и сумасшедшая. Вдруг ей в голову придет мысль, и она убедит своего господина возродиться без его крови, это будет плохо. Зачем Гарри вообще это делал? Все дело в ритуале возрождения. Когда Волан-де-Морт возродился в прошлый раз, он сразу обрел былую мощь, и Гарри не мог его победить. Сам Рейвенклавец не был главой рода, он не тренировался, да и вообще, был туповат и недалек. Редбл же стал главой своего рода, в обход проклятия, так как использовал кость отца. Магия все равно, как появилось тело, главное, чтобы хоть частично оно совпадало с прошлым. В итоге тело он получил, но проклятие рода его не постигло. Вообще, проклятие рода очень интересно само по себе. Крестра же не любит не только маги, но и сама магия, и если волшебник возвращает себе тело с помощью этой мерзкой вещи, то магия реагирует соответственно. Она проклинает это существо, навечно закрывая ему доступ к родовой магии, ослабляя волшебника, тем самым лишая его доброй части магических сил. К тому же, это проклятие постепенно разрушает созданное тело, на что уходит от года до 5 лет, в зависимости от магического запаса волшебника и от того, кем по крови является возрожденный. Чистокровный получит мощный откат, тогда как полукровка протянет дольше. Маглорожденный не возродится вообще, будучи первородным, магия просто не знает, как реагировать, и попросту взрывается в новом теле. Том же, создавая тело, использовал кость отца, который являлся маглом, поэтому получив тело, магия не нашла в нем изъянов, посчитав, что это просто новорожденный маг. Плюс и то тело, которое создал хвост, помогло. Раньше Гарри не знал таких подробностей, но ему помогли. «Спасибо тебе, великий Салазар Слизерин», — произнес парнишка, посмотрев в небо. Сегодняшняя ночь была безоблачна, и луна освещала землю и самого Гарри. «Если бы не твои исследования и записи, я бы опять попал в неприятную ситуацию. Где бы ты ни был, я желаю тебе спокойной жизни после смерти. Жаль только, что твой потомок оказался таким идиотом». Когда Гарри вскрыл могилу, перед ним предстали останки мужчины, косвенно виноватого в появлении сильнейшего темного лорда. Ему было жалко Тома, если бы он не был так красив, что запал в душу Мирапы, может, этого всего и не было бы. Как же хорошо, что в прошлом я часто имел дело с мертвыми, иначе меня бы точно стошнило. Глубоко вздохнув остаточный запах от останков Тома-старшего, Гарри поменял местами кости обоих родителей Волан-де-Морта, закопав могилу. Хорошо, что еще по прошлой жизни он помнил, где похоронена Мирапа Мракс, иначе было бы худо. Уставший, но довольный выполненным планом, Поттер Эванс при помощи Добби переместился туда, где он выкопал кости Мирапы, и закопал там кости Тома, чтобы потом вернуться в Хогвартс. Надо хоть немного поспать, а то на уроках не сможет ничего сделать. Плохо, что пришлось все делать вручную, но выхода не было, нельзя оставлять магических следов. Том Реддл, он же Волан-де-Морт, обязан умереть и не получить свою силу. Уже через 10 минут, лежа в своей кровати, Гарри посетила одна мысль. Через месяц будут пасхальные каникулы. Интересно, Амиа обрадуется, когда узнает, что я тоже еду в Австралию на каникулы. То же самое время, Лондон, отдел тайн Министерства магии. Два невыразимца, Бродерик Баут и Сол Крокер, одни сидели в одной из комнат отдела тайн. На столе между ними лежали вещи, которые принадлежали тому, кого нельзя называть, и которые он превратил в крестраж. Так было ранее. Сейчас это уже уничтоженные вещи, но все еще опасны для слабого воли. Как считаешь, Сол, есть шанс найти и уничтожить остальные? Шансы есть. Проблема лишь в том, что без резидентской части души нам не победить темного лорда. Если у него и правда нет сей части тела, то он действительно бессмертен. Боюсь, что единственный шанс его победить – это дать ему возродиться и только после этого уничтожить остальные крестражи. Если мы сделаем это сейчас, то после возрождения его душа снова будет целой, и темный лорд вновь создаст множество крестражей. Бродерик Баут громко ругнулся, хлопнув кулаком по столу. Чертов Дамблдор, как он может хранить все эти тайны? Если бы не Поттер Эванс, темный лорд возродился бы по-тихому, и мы бы ничего не узнали. Да, вокруг юного лорда многое сплетено. Самое интересное, это, конечно, мое предположение, но я считаю, что Дамблдор специально поместил мальчика в такую среду, где он не смог бы развиваться. Ты хоть раз видел, где он жил? Нет. Хотел проверить, ради интереса, да времени пока нет, больше и не сможешь. Его родственники, выплюнул со злостью это слово Крокер, настоящие мрази и животные, что глава семьи, что его сын, просто кабаны, я вообще удивлен, что они ходили на ногах, а женщина просто помесь лошади и человека. Мда, неприятные личности. А почему я их больше не проверю? Они мертвы. Вначале глава семьи потерял работу, потом у них сгорел дом, а в конце они на машине вылетели с обрыва. Я кое-что проверил, в этом замешаны магические силы, причем они далеко не такие светлые. Думаешь, последователи темного лорда пытались найти юного Поттер Эванса, или кто-то отомстил им за его 10 лет мучений? Невыразимцы посмотрели друг на друга, прекрасно догадываясь, кто именно мог с ними это сделать, но по обоюдному, молчаливому согласию, решили не говорить. На месте этих людей, они бы поступили так же. «Надо будет рассказать мальчику о небольших проблемах», — решительно произнес Баут. «Согласен. Хватит уже того, что от него все скрывали. Вот только кое в чем ты не прав. Он уже не мальчик, а практически мужчина. Столько вытерпеть и не сломаться, просто мальчик не смог бы остаться человеком. Я понимаю, но назвать его по-другому я не могу. Если бы мой сын остался жив, он бы, наверное, учился вместе с Поттер Эвансом, и когда я гляжу на него, в общем, не могу назвать по-другому. Все мы что-то потеряли, от темного лорда или его последователей. Теперь наша цель – дать новому поколению ту жизнь, которую не получили мы, без войн и смертей. Вопрос лишь в том, сможем ли мы это сделать. Сол, середина марта, Хогвартс, вечер. Мия, почему ты считаешь, что это неправильно? Потому что нельзя лезть к людям в голову при помощи легилименции. Так я не предлагаю это делать. Просто твоя теория заставила меня кое в чем задуматься. Гермиона, не в силах посмотреть в глаза своему парню, просто слегка дернула плечами, мол, спрашивая, в чем задуматься. Сейчас двое влюбленных сидели одни на диване в гостиной Рейвенкла. Гарри играл с волосами своей девушки, запустив пальцы в ее лохматую прическу, а Гермиона гладила своего щенка. И Рочи и его хозяйка едва не таяли от прикосновений, один из этих двоих вообще задремал, а Поттер Эванс просто сидел и наслаждался близостью с любимой. На полу возле камина лежал Шес, несмотря на развивающееся магическое ядро, он все так же любил спать возле источников тепла. Остальные рейвенкловцы уже привыкли, что часто по вечерам их камин оккупирован либо змеей, либо маленьким щенком, а то и обоими сразу. «Ты сказала, что так как мы основатели нашей организации, то мы связаны словно протеевыми чарами. Это заставило меня задуматься, если мы можем передавать щиты, пусть пока и не на больших расстояниях, то почему мы не можем передавать мысли и общаться? Не можем, потому что легилименция». «Ох, Мия», — прервал девушку Гарри, — «я ни слова не сказал о легилименции. Я имел в виду телепатию». «Телепатию? Угу. Да и вообще, я много думал об этом. Это даст нам огромные плюсы не только в атаке, но и в защите. Фактически, мы сможем не только общаться друг с другом, но и уведомить, если кому-то зайдут за спину». Гарри слегка сжал зубы, погрузившись в прошлые воспоминания. Если бы они обладали этим тогда, если бы он мог предупредить Луну. «Почему мне кажется, что дело не только в этом?» Голос Гермионы отвлек парня от воспоминаний и заставил улыбнуться. «За кого ты меня держишь? Ну вот, стоит предложить что-то дельное, рассказать о своих планах, так тебя обвиняют чуть ли не в захвате мира. А главное кто? Моя красивая ведьмочка. Нет, просто я прекрасно тебя знаю, милый. Ты во всем найдешь не один способ использования. Как хорошо ты меня знаешь. Ну, да, я придумал еще способ, как это использовать. Тогда рассказывай». Гермиона старалась ничем не выдать свой интерес. К сожалению, этого у нее не получилось. Гарри прекрасно чувствовал, как она слегка напряглась от ожидания и предвкушения. «Ну, кроме того, что можно будет хорошенько подпортить кровь рыжим уродам, мы можем негласно помогать друг другу. Например, на экзаменах». Гарри, ох, прекрасно зная, какая реакция будет у его девушки на эти слова, Гарри решил поступить немного хитрее. Сказав о своих планах на телепатию, он тут же коснулся губами шеи любимой, чем заставил ее громко выдохнуть и слегка вздрогнуть. Его глаза уже 10 минут смотрели на обнаженную кожу на шее девушки, а когда Гермиона слегка двигалась, она будто специально выгибала шею в его сторону. Вот парнишка и не сдержался. Они сидели так почти 2 минуты, не двигаясь и почти не дыша, пока легкий туман из головы Гарри не стал пропадать, возвращая ему адекватность мысли. Когда весна начала вступать в свои права, середина марта, между прочим, парень понял, что не настолько уж и сильно он может контролировать себя. Гормоны бурлили с такой силой, что приносили боль, но в то же время удовольствие и спокойствие, особенно когда рядом была она, его любимая ведьмочка. Весна – это пора любви, и стрела Купидона попадает во всех, кто влюблен. Недавно она пронзила и Невилла с Сьюзен, друзья застали их целующимися в выручай комнате, куда все пришли на тренировку. Парочка пришла намного раньше, но в этот раз, видно, они увлеклись и забыли о времени. Гермиона их сфотографировала, но только ради того, чтобы показать двум краснеющим подросткам, как мило они выглядят вместе. Просто созданы друг для друга. Осторожно, словно боясь развеять тишину, которая сейчас установилась в гостиной, Гарри поднялся к ушку Гермионы и нежно прикусил губами мочку ушка, отчего Гермиона еще раз выдохнула, с очень тихим стоном. Оба подростка, кажется, не замечали ничего, даже того, что Роч очнулся, когда понял, что его хозяйка перестала его гладить. Увидев причину, Хруп тихо покинул колени Гермионы и прошел к камину, где свернулся в кольца фамильяр. Шес, почуяв, что к нему приблизился маленький щенок, проснулся, а потом обернулся кольцами вокруг него, словно пряча и защищая его. «Гарри», — тихо прошептала Гермиона, придя наконец в себя, — «ты же знаешь, что через 10 минут будет ужин». «Знаю», — так же тихо ответил Поттер Эванс, проговорив ей на ушко. «А ты голодна?» — сказала бы я. «Какой у меня голод, Мерлин, о чем я думаю?» — пронеслось в голове у девушки. «Нет, Гарри, я не голодна, если только чуть-чуть». Рейвенклавец отодвинулся от ушка девушки, крепче ее обнял одной рукой, а пальцами второй руки нежно повернул ее лицо к себе. Щеки девушки пылали соблазнительным румянцем, а дыхание слегка сбилось. Смотря в теплые шоколадные глаза ведьмочки, Гарри очень тихо прошептал: «Тогда как только наши вернутся, я приглашаю тебя на свидание. Конечно, ресторана и вина я не обещаю, но удивить тебя, думаю, сумею». «Ммм, а вы умеете заинтриговать девушку, лорд Поттер Эванс», так же тихо прошептала Гермиона, специально медленно облизнув свои пересохшие губы. «Какую реакцию это дало, думаю, говорить не надо, достаточно сказать только то, что Гарри слегка заерзал от этого». «Мя, что ты со мной делаешь?» «Я, наверное, я соблазняю вас, лорд Поттер Эванс». Теперь на губах девушки играла легкая, кокетливая улыбка. «Тяжело сдержаться от этого, ведь я обычная, беззащитная девушка, рядом со мной целый лорд, а вокруг целый магический мир. Ощущение, будто я в сказке». Ложь почти в каждом слове, коснулся губами до губ Гермионы Рейвенклавец, и тут же чуть отодвинулся, чем вызвал недовольный стон девушки. «Это ты, беззащитная и обычная девушка, это совсем не так, милая моя. Тогда какая же я?» Теперь уже Гарри пришлось облизнуть свои губы, а заодно попробовать восстановить дыхание, но отказать себе в том, чтобы немного подразнить любимую, он не мог. Приблизившись еще раз к ее губам, он замер и чуть сместился, поцеловав ее в щечку. «Ты необычная, ты самая красивая, умная, очень сильная и смелая», — проговорил Поттер Эванс, сопровождая каждое слово поцелуем, то приближаясь к губам любимой, то снова отдаляясь. Разгоряченная девушка едва соображала, но это не мешало ей слышать и понимать, что говорит Гарри, и на какую-то секунду в ее голове проскользнула мысль, что Гарри всегда называет ее ласковыми словами, вкладывая в них столько нежности и тепла, что от этого начинает кружиться голова, прямо как сейчас. А она просто не умела говорить такое, потому что те слова, которые она знает, выглядят как-то слишком слащаво. Такое подходит таким, как Лаванда Браун, но не им с Гарри. Им не нужны такие слова, они прекрасно понимали, что чувствуют друг к другу. От продолжения мысли ее отвлек юный волшебник, который посмотрел ей прямо в глаза, нежно проведя ладонью по ее щеке. Его изумрудные глаза блестели, заставляя девушку тонуть в блеске огня и любви, которые в них отражались. «Но самое главное, ты моя, ты мой якорь, моя жизнь, ты мой свет во тьме, за которым я готов идти куда угодно и сколько угодно. В моей душе и моем сердце есть только ты». К тому же, Гарри слабо улыбнулся, «я все-таки являюсь Василиском, а мы, Мя, жуткие собственники, и не позволим забирать у нас кого-то, и я не позволю этому произойти. Я уже потерял тебя один раз, второго раза не будет». Гермиона, слушая Гарри, с трудом сдерживала слезы, но одна одинокая слеза все-таки скатилась по ее щеке, которую Гарри стер большим пальцем, не отрывая взгляда от ее глаз. «Мя», — тихо произнес Поттер Эванс с нежностью в голосе, — «я люблю тебя, Гарри», — выкрикнула Гермиона, не выдержав внутреннего огня от ее эмоций, и сама поцеловала Гарри, дав волю и слезам, и эмоциям. Юный Василиск обеими руками обнял ту, ради которой он вернулся назад, которая дала ему цель в этой жизни, не дав скатиться в пламя мести тому Редблу и его проклятым пожирателям. Его Мия, только его. Уже почти не контролируя свои эмоции, Гарри углубил поцелуй, коснувшись языком губ Гермионы, на что девушка приоткрыла губы, словно приглашая его. Уже через несколько секунд языки двух влюбленных встретились, даря обоим новые эмоции, которые обрушились на них со всей силы. Немногим позже, верный домовик юного лорда тихо появился в гостиной Рейвенкла, принеся змее и хрупу еды, и накладывая на диван сильнейшие чары отвлечения. Скоро ученики придут с ужина, и не надо, чтобы они мешали хозяину Гарри и его мисс Гринжи. Добби с умилением посмотрел на целующихся подростков, прежде чем исчезнуть, отправляясь домой. Чуть взрослее, Альбус Дамблдор решительно ничего не понимал. Все выходит из-под его контроля, особенно это видно в последние годы. Он не смог наладить с ним теплого контакта, мальчик не верит ему, и вдобавок, он становится только сильнее с каждым днем, что очень опасно, если Крестраж возьмет верх, а рано или поздно это случится. Протолкнуть какой-нибудь новый закон, например, на ограничения для глав рода, которыми стали дети, у него не получается, роды Блэк, Лонгботтом, Малфой, Боунс и даже Поттер. Просто не позволит ему этого. От Уизли уже почти нет толка, их репутация слишком сильно пострадала. Что, кстати, тоже странно. Все, что произошло с Уизли, смахивает на тщательно продуманную операцию по уничтожению их семьи, но этого не может быть. Проделать такое, прямо у него под носом, просто невозможно. А еще и странный магический выброс, произошедший вечером в Хогвартсе. Если бы не такой сильный магический фон школы, он бы смог узнать точнее, что произошло. Единственное, что успокаивает старого директора, это скорое возвращение Гарри на истинный путь, после смерти мисс Гринджер. Не зря же директор так долго живет, чтобы не найти способа сделать так, как он хочет. Утро выходного дня. Время, когда почти все, от мала до велика, любят этот момент за то, что можно подольше поваляться в кровати. Но Гермиона Гринджер относилась к тем людям, которые даже в выходной вставали рано, если они были вне дома, чтобы чем-то заняться, в основном, почитать. А вот сегодня был тот день, когда и ее сморила лень. Во-первых, она проснулась не в своей комнате на кровати, а в гостиной на диване. А во-вторых, она лежала в объятиях любимого человека. Гермиона уже полчаса как не спала, но она и не спешила открывать глаза, наслаждаясь близостью своего парня. Но вспомнив, что гостиная все-таки публичное место, она приоткрыла один глаз, потом второй, а потом нахмурилась. Причина этого – бардак в гостиной. Все вещи были разбросаны, часы над камином разбиты, стол неподалеку сломан. Здесь что, прошел ураган? Немного полежав так, девушка осторожно повернулась, чтобы не разбудить Гарри. Разглядывая спящего парня, Гермиона невольно улыбнулась. Лицо Гарри выражало вселенское спокойствие, а на губах была слабая, нежная улыбка. Вот его губы слегка приоткрылись, и он тихо произнес ее имя, заставив душу девушки взлететь в небеса. Ему снилась она. Через 10 минут проснулся и сам Поттер Эванс, и первое, что он увидел, это свою любимую девушку. «Доброе утро, любимая», — сонно проговорил Гарри. «Доброе утро, милый», — ответила Гермиона, нежно поцеловав парня в губы. «Хорошо спал? За всю свою жизнь я впервые спал настолько прекрасно. Скорее всего, потому что рядом была ты». Девушка чуть смутилась на такие слова и решила задать вопрос, чтобы немного отвлечься. «Гарри, а разве гостиная вчера была в таком состоянии?» Поттер Эванс быстро обвел гостиную взглядом, но вместо недоумения, которое испытала Гермиона, глаза Гарри ярко вспыхнули озорным блеском, а губы чуть изогнулись в лукавой улыбке. «Мия, как бы тебе сказать, боюсь, что в сегодняшнем состоянии нашей гостиной виновата ты». «Я», — удивилась Рейвенкловка, — «но что я сделала? А что ты помнишь из вчерашнего вечера?» Мисс Гринджер попыталась вспомнить вчерашнее. Они с Гарри сидели на диване, потом он ее целовал, с такой нежностью и любовью. Потом он сказал, что она вся его жизнь, а дальше... Ой, щеки девушки налились румянцем, едва она все вспомнила. «Вчера были не только поцелуи, но и...» «Вижу, вспомнила», — хихикнул Поттер Эванс. «Это ничего не меняет. Я же... Мы же уснули. Я не могла разнести комнату. Магический выброс никто не отменял, любимая. А у тебя он был, и очень КХМ сильный. Откуда ты это знаешь?» Тут же спросила девушка, смотря в глаза своему парню, который продолжал улыбаться. Гарри нежно поцеловал любимую в губы, крепче прижимая к себе, и тихонько прошептал: «Потому что на вершине вчера была только ты, а я, хоть и не совсем обращал внимания на окружение, но прекрасно знал, что произошло». «Гарри», — хриплым от смущения голосом произнесла девушка, — «не переживай, Мя, слишком далеко мы не пошли, правда, я едва себя сдержал при этом, чтобы мы не перешли последнюю черту. Мне как-то не хочется погибнуть от рук твоего отца, если это сейчас произойдет и он узнает. Но честно тебе скажу, любовь моя, вчерашнее исследование наших тел было очень интересным». Жутко смущаясь, Гермиона спрятала лицо, уткнувшись в грудь Гарри, и только сейчас поняла, что он лежит без рубашки, слава Мерлину, что в штанах, в которой вчера он точно был. Также она заметила, пусть и слабые, но все-таки следы от ногтей. «Гарри, почему ты без рубашки?» Поттер Эванс осмотрел себя и улыбнулся так, словно что-то вспомнил. Впрочем, он не стал мучить свою девушку и ответил: «Я ее вчера вечером снял». «Зачем? Ну как тебе сказать, понимаешь, я не очень хочу умирать, а ты вчера с таким рвением пыталась сама ее снять, что едва меня не задушила ею. Так что, в целях своей безопасности, мне пришлось самому избавляться от рубашки. Мерлин Великий!» — воскликнула девушка, пряча лицо, которое вспыхнуло таким румянцем, что казалось, что сейчас загорится все вокруг. «Как же нас вчера не услышали и не увидели. Нам сказочно повезло, что сегодня выходной». «Да нет, Мерлин тут ни при чем», — хихикнул Гарри, чувствуя разгоряченное дыхание девушки на своей груди и активируя истинное зрение. «А насчет твоего вопроса, могу сказать следующее. Кажется, один маленький, шустрый и ушастый эльф обо всем позаботился. Вокруг нас стоят не только чары отвлечения, но и чары глушения звуков. Надо будет сказать Добби спасибо». Гарри уткнулся лицом в макушку любимой, жадно вдыхая ее запах. От такой близости к ней, его кровь и гормоны забурлили с новой силой, вновь принося те же чувства, что и вчера. К сожалению, сегодняшнее утро у него уже было расписано, отчего парень жалобно вздохнул. «Не хочу никуда идти. Сегодня выходной, Гарри. Можно подольше поваляться». «Это тебе можно, Мя. А мне скоро надо оказаться в лесу Годриковой лощины, на тренировке с Сириусом. А у тебя, если я правильно помню, после обеда тренировка с Тонкс». Оба подростка жалобно вздохнули. Да, несмотря на то, что они сами тренируются, основатели Сердца Туманного Альбиона решили тренироваться с более опытными людьми. Сила силой, а опыт и знания от более опытных людей все-таки нужнее. Поэтому Гарри тренируется с Сириусом и Ремусом, и иногда с Тонкс, а Гермиона, Сьюзен, Ханна и Луна, с профессором Зати, Нимфодора и Тонкс. «Тебе обязательно сейчас уходить?» — жалобно проговорила Гермиона, снова уткнувшись Гарри в грудь. Кожа любимого была чуть шершавой, последствия ритуала, но от этого только приятнее было к нему прижиматься. «Да, Сириус сказал, что сегодня меня ждет что-то интересное, и вдобавок я хочу попросить, чтобы со мной ходил и Нев. Цветы — это хорошо, но тренировки нам всем нужны». Совсем не желая вставать, Гарри нехотя отпустил Гермиону, поднялся с дивана и начал надевать рубашку, специально повернувшись к любимой лицом, а не спиной. Сама же девушка не могла отказать себе в удовольствии внимательно рассмотреть тело любимого парня, на этот раз при свете. Для своего возраста Гарри был достаточно хорошо развит, рельефы мышц выделялись, показывая, что парень следит за собой, но без всякого фанатизма, как делают многие. Да и выглядел Гарри не на 13 лет. Если не знать и посмотреть на него впервые, можно дать лет 15-16. «Мерлин, почему я так пялюсь?» Хотя при свете его тело выглядит очень соблазнительно, и даже шрамы от зубов Василиска на груди его не портит. «Мамочки, это я сейчас подумала». Единственное, что сейчас вводило Гермиону в краску, кроме того, что она чуть ли не с жадностью рассматривает своего парня, это множество едва заметных царапин от ее ногтей. Только на плечах эти следы более отчетливые, но почему именно на плечах? Видно, этот вопрос был виден в глазах девушки, потому что Гарри, подняв взгляд и посмотрев на нее, широко улыбнулся. «В следующий раз лучше оставлю рубашку надетой, а то, как я понял, чем ближе ты к вершине, тем острее впиваются твои ноготки», — произнес Поттер Эванс, чем вогнал любимую в краску. «Не смущайся, любимая», — продолжил парень, приблизившись к своей ведьмочке, нежно целуя ее в губы, и провел пальцами по ее шее. «Я тоже вчера, скажем так, слегка не сдержался, чем обрек тебя на ношение одежды с высоким воротником». Гермиона непонимающим взглядом посмотрела на него и уже сама провела пальцами по своей шее, ничего не обнаружив. Гарри только лишь хихикнул и сам с жадностью рассматривал Гермиону. Пылающие щечки, горящий взгляд, волосы растрепаны чуть сильнее, чем вчера вечером, и немножко помятая одежда, последствия долгого сна в одежде. Обоих влюбленных разделяло всего несколько сантиметров, отчего кровь в их жилах стала буквально закипать, а дыхание сбиваться. Гарри усилием воли отодвинулся от любимой, услышав, как она тихо и недовольно застонала. «Чертова тренировка! Надеюсь, вечером ты сегодня свободна? Я хотела пойти в библиотеку, кое-что поискать», — смутилась девушка. «А что, как что? Если я правильно помню, я вчера обещал устроить свидание, но в силу некоторых обстоятельств», — улыбнулся Поттер Эванс, еще сильнее заставив смущаться Гермиону, «не получилось. Так что придется перенести это на сегодня». «Так ты свободна вечером», — говорить сейчас она не могла, поэтому девушка просто кивнула. Стоит ли говорить, что Гермиону слегка трясло от тех ощущений, которые в ней бушевали, да и в Гарри, между прочим, тоже. «Тогда я приду за вами ровно в 7, мисс Грейнджер», — сбивчивым голосом произнес Гарри, увеличив расстояние между ними. «Иначе они никуда не пойдут», да и Гарри не был уверен, что в этот раз они не перейдут черту. Пройдя к выходу из гостиной, Поттер Эванс развернулся, бросил на Гермиону озорной взгляд, улыбнулся и добавил: «Надо будет сказать Добби спасибо за заглушающие чары. Кто же знал, что самая умная ведьмочка этого и следующего столетия такая громкая?» «Гарри!» — крикнула смущенная Гермиона, раздумывая, чем сейчас бросить в него, но парень с веселым, завораживающим смехом уже покинул гостиную, оставив девушку одну. Едва дверь за Гарри закрылась, Гермиона начала приходить в себя и приводить себя в порядок, а заодно хорошенько подумать над вчерашним. События вечера сами лезли в ее голову, будоража кровь и заставляя девушку испытывать сильное напряжение. А ведь если внимательно рассмотреть, то начало все это она. Ведь это именно она набросилась на Гарри, впиваясь в его губы, и именно она положила его ладонь на свою грудь. Если бы она так не сделала, то они ограничились только поцелуями. У Гарри очень сильная воля, которая вчера, из-за одной Рейвенклавки, дала трещину. Как бы Гермиона ни старалась думать о другом, она не могла, да и не хотела, забывать о том, как руки Гарри исследовали ее тело, а каждое движение приносило такое удовольствие, что у девушки буквально сносило от этого крышу, а ее тело словно пронзало молнией, особенно когда он добрался до. Тряхнув головой, девушка наколдовала зеркало, чтобы посмотреть на себя. Вся растрепанная, немножко помятая одежда, но даже невооруженным взглядом было видно, что девушка очень счастливая и удовлетворенная. А на шее? Мда, Гарри и правда вчера не сдержался, и следы зубов на шее говорят об этом очень явно. «Вот же, Василиск», — пробурчала девушка, пытаясь перебороть смущение. Как же она этого вчера не запомнила, хотя если учесть то, что они делали. Как не хотелось еще поваляться, но надо пойти и привести себя в порядок, чтобы никто, особенно Тонкс, не догадался до того, почему она такая. Но вначале в душ, помыться и сбросить напряжение. Хотя после вчерашнего вечера, Гермиона могла точно сказать, что руки любимого человека могут доставить гораздо больше удовольствия. «Лунатик, бродяга, дайте мне хоть 5 минут передохнуть, а?» — жалобно простонал Гарри, падая на мягкую траву в лесу Годриковой впадине. «Вы просто маньяки, Гарри, такое ощущение, что ты сегодня тренировался», — ехидно произнес подошедший Сириус, и тут же поднял руки, когда хмурый и усталый крестник взглядом показал, что заколдует его. «Сдаюсь». Поттер Эванс вытянул ноги, которые гудели от сегодняшней тренировки. Он, конечно, знал, что старые мародеры-маньяки, но с началом марта они вышли на новый уровень, а с учетом частых встреч их организаций, не слишком частых, но дополнительных уроков по зельям и редких тренировок по квиддичу, у Гарри почти не было свободного времени. Зато все то время, которое у него было, он стал ценить еще больше, ведь именно это время он проводил либо с друзьями, либо только с одной Мией. А Сириус сегодня его так напряг, что сил почти не осталось. Девушку ему может найти? С мыслями о девушке Гарри пришли мысли о вчерашнем вечере. Он до сих пор помнит все, что было, и смело может сказать, что несмотря на то, что он не видел свою девушку без КХМ всего, но тело у любимой идеальное. Гарри невольно сжал ладонь, вспомнив, когда он, фактически после принуждения своей девушкой, прикоснулся к ее груди. «Черт, какая она у нее! Гарри, ты сегодня какой-то одухотворенный», задумчиво произнес Римус. «Ммм», приоткрыл глаз Гарри, подавив жалобный стон. Он только-только начал увлекаться мыслями о теле любимой ведьмочки, когда его отвлекли. «Не знаю, как это объяснить. Ты вроде и такой, как раньше, и вроде другой. Словно повзрослел. Что-то случилось. Римус, имею я право порадоваться жизни? С вами, маньяками, не успеваешь отдохнуть. Еще и профессор Снейп начинает психовать, когда я получаю отработки у профессора Симмонс. Они постоянно спорят, словно решая, у кого я должен проходить отработки. Охо-хо, мне кажется, я знаю, почему Гарри в таком состоянии». На лице Сириуса появилась ехидная улыбка. «Ну, как прошло? О чем ты, Сириус? Ты прекрасно знаешь, о чем. Я о тебе и Гермионе». Гарри жалобно застонал, догадавшись, на что намекает крестный. «Лунатик, дай этому волкодаву по голове, а то у меня сил почти нет. Мы еще слишком молоды для этого». «Да ладно тебе, ты ведь прекрасно знаешь о возрасте, когда можно». «Бродяга, перестань смущать Гарри», раздался голос Римуса, за что сам парень был ему благодарен. Как оказалось, зря, а то засмущаешь его, и он к Гермионе не подойдет ближе, чем на 2 мили. А с такого расстояния очень тяжело друг друга исследовать. «Вот же гады», пробурчал Гарри, вставая с травы. «Лучше скажите мне, что это за интерес такой вы мне обещали?» Два мародера переглянулись друг с другом и хищно улыбнулись. «Понимаешь, Гарри, сейчас мы этого сказать не можем. Это небольшой секрет, нам очень интересно посмотреть на тебя, засранцы. Тогда хотя бы скажи, Сириус, где ты работаешь? А то молчишь как партизан, слова не вытянешь». «О, это очень интересно», заулыбался Блэк, как человек, сделавший большую проказу. «Видишь ли, Гарри, в магической Британии найти работу не так уж и легко, особенно таким, как я или Рем. Я, из-за того, что сидел в Азкабане, все еще не совсем внушаю доверия, а лунатик из-за своей пушистой проблемы. Поэтому я решил попытать счастье среди маглов». Поттер Эванс несколько раз моргнул, пытаясь понять, правильно ли он услышал то, что сказал крестный. «Сириус, ты что, работаешь с маглами?» «Почти угадал, детеныш. У меня сейчас свое дело по ремонту различной техники и мебели. Вначале я купил небольшое здание, а теперь у меня в подчинении 3 рабочих. Никогда бы не подумал, что ты разбираешься в технике», — проговорил Гарри, почесав подбородок. «Да и чтобы ты мог отремонтировать мебель, причем сам». Глаза старого мародера зажглись, словно фонарики. «А ты не забыл, что я волшебник? Мне и знать ничего точно не надо, просто выслушал от клиента причину его жалобы, наложил на вещь парочку заклятий, в том числе очищающее и репаро, и все готово». Блэк приосанился и добавил пафосным голосом: «Наша фирма «Ремонт от мародера» отремонтирует ваши вещи быстро и качественно, не оставив вас равнодушными». Тут Гарри не сдержался и рассмеялся. Уж больно потешно выглядел его крестный, когда говорил таким голосом. Римус тоже не смог сдержать улыбки. Краем сознания Гарри понял, что он услышал неподалеку звуки аппараций, а у мародеров слегка зажглись глаза. Кажется, приближается обещанный интерес, но по-тихому. «Хорошо, сыграем пока по правилам. Впервые слышу, чтобы глава древнего и благородного рода работал в магловском мире», успокаиваясь, произнес Гарри. «Да, моя мамаша, наверное, в гробу переворачивается от такого. Самое главное, я достаточно хорошо получаю, больше, чем в свое время зарабатывали мои родители». Гарри лишь помотал головой, чтобы затем, почуяв слабые магические колебания, резко развернуться назад, выпуская невербальное сика, разрезая веревки инкарцера и уходя в сторону от оглушающего заклинания, выставляя щит рефлексия и доставая 2-ю палочку. «Вот же шустрый засранец», раздался со стороны густых деревьев хриплый, слегка скрипучий голос. Затем оттуда, хромая, вышел маг. Лицо обезображено шрамами, вместо ноги у него протез в виде когтистой лапы. Также у него не было одного глаза, а вместо него был другой, волшебный, который бешено вертелся в глазнице. Волшебник вышел, опираясь на посох, и уставился на юного мага настоящим глазом, пока второй осматривал все вокруг. Оба мага смотрели друг на друга, пока они не услышали жалобный вздох, принадлежащий Сириусу Блэку. «Ты мне должен, бродяга», — усмехаясь, произнес Люпин. «Надо же было спорить с тобой. 10 галлеонов псу под хвост». «Спорить о чем?» — спросил Гарри, не снимая щит. «Мы с Сириусом поспорили, попадешься ли ты на маневры Грюма или нет. Вот бродяга и проспорил. Кстати, позволь представить тебе, Гарри, Аластер Грозный Глаз Грюм, Аврор в отставке. Он вместе с нами воевал против Волан-де-Морта во времена магической войны. А это точно он?» — прищурившись, уточнил Поттер Эванс. «Или пожиратель под оборотным зельем, а то чего он это на детей набрасывается, причем со спины?» Если Сириус и Ремус слегка опешили на слова подростка, то Грозный Глаз, услышав это, громко рассмеялся. «Ну дает пацан, хоть кто-то заботится о своей безопасности, всегда ждешь нападения, а как иначе?» «Сэр», с ноткой недоверия произнес Рейвенкловец. «Постоянная бдительность. Тем более, мне хватило встречи с Волан-де-Мортом, чтобы, если не постоянно, то часто оглядываться по сторонам. Псы никуда не делись». Грюм рассмеялся еще сильнее. «Права была Боунс, когда говорила, что ты, парень, не так прост на первый взгляд, и фразами разбрасываешься хорошими. Мое тебе уважение, Гарри, поверь мне, это и правда Аластер», — негромко произнес Блэк. «Только он так повернут на безопасности». «Хм», — Гарри задумался, делая вид, что верит, но тут же произнес. «Я поверю, только если буду уверен, что у него во фляге не оборотное зелье». Надо ли говорить, какую реакцию возымели эти слова у двух ошарашенных мародеров и одного стреляного воробья, который уже давно не встречал такого же повернутого на безопасности, как он сам. «Боже, как я устал!» — стонал про себя Гарри, ведя свою любимую ведьмочку в сторону выручай комнаты. Аластер Грюм, как впрочем и в прошлом, был еще хуже, чем Сириус и Ремус вместе взятые. Если они были просто маньяками, то он был маньяком с больших букв. Но нельзя было не признать, что учил этот маньяк превосходно. Единственное, что немного раздражало, ему приходилось постоянно ожидать атаки со спины, чем любил заниматься Грюм, когда тренировал. Из 10 таких внезапных ударов Гарри отбил половину и смог добиться от Грозного Глаза фразы «неплохо». Одна из высших похвал отставного Аврора. Заодно, ему удалось получить разрешение приходить вместе с Невиллом, и отставной Аврор, судя по глазу, был этому только рад. Вернувшись в Хогвартс в 6 вечера, подросток собирался развалиться на кровати в комнате, но вспомнив, что он обещал, завыл про себя как раненый зверь. Одновременно с этим, Гарри еще и заурчал, словно кот, которому обещали целую крынку сметаны. Конечно, опыта свиданий у него не было, да и с кем, но никогда не поздно начать. Поэтому почти целый час он потратил на то, чтобы привести выручай комнату в отличный вид. Да, он мог попросить комнату принять нужный вид, но подумав, подросток решил сделать все сам. И как надеялся, получилось очень хорошо. Гермиона, тоже немного уставшая, как оказалось, ждала сегодняшнего вечера, но вместо обычной одежды, в которой она ходила по выходным в Хогвартсе, девушка была в простом, легком платье красного цвета чуть ниже коленной с короткими рукавами, на ногах были балетки, с красивой отделкой. Прическа девушки, если Гарри правильно помнил, называлась «Французский водопад». И надо признать, прическа ей очень шла, она была очень романтичной и женственной. Его Мия выглядела сейчас лет на 16, и была очень соблазнительной. Макияж у девушки был самым минимальным, и на секунду Гарри мысленно обрадовался, что не влюбился в Браун, достаточно было вспомнить, как она красится. Любой маляр отдал бы Богу душу за такую работу. Какая реакция была у увидавших эту пару, это надо было видеть. Многие вообще не знали, что Грейнджер может так выглядеть, вроде и как-то простенько, но было видно, что она буквально светится каким-то манящим светом. Головы некоторых парней со скрипом поворачивались вслед девушке, на что она смущенно краснела и стреляла глазами на идущего рядом с ней Гарри. Поттер Эванс тоже постарался над собой. Нет, он не одевался слишком вычурно, в дорогую одежду, чтобы подчеркнуть свой статус. Это подходит тем, кто выходит на публику, но Гарри не собирался этого делать. На сегодняшнее свидание он надел простую белую рубашку, черные штаны и черные ботинки. Огненные волосы сегодня не были сильно растрепаны, наоборот, он их причесал, но легкую растрепанность все же оставил, отчего он выглядел чуть небрежно, что ему очень хорошо шло. «Мя, а когда ты успела приобрести это платье?» — негромко поинтересовался Поттер Эванс, держа любимую за руку. Вторая рука держала переброшенный через плечо пиджак. «Я не помню, чтобы оно у тебя было. Можно подумать, ты лазил в моем шкафу», — смутилась девушка. Кто знает», — улыбнулся парень с озорным блеском в глазах. «Может и лазил, а может и подглядывал, скрытой тенью, наблюдающий за тем, как одна очень красивая ведьмочка переодевается. Гарри!» Гермиона Грейнджер громко воскликнула на слова Поттера Эванса, но сам парень лишь слегка рассмеялся, поцеловав девушку в щечку, и соблазнительно прошептал. «Не волнуйтесь, мисс Грейнджер, ничего такого я не делал, хотя чего греха таить, я был бы не против и посмотреть на вас». Девушка густо покраснела, тихо выдохнув. «Ну почему, когда Гарри говорит таким голосом, у нее чуть ноги не подкашиваются?» Насчет платья она так и не призналась, а все дело в том, что тренировка сегодня у женского коллектива никак не клеилась. Несколькими часами ранее. «Хогвартс, Гермиона, ты в порядке? Ты сегодня какая-то несобранная, словно витаешь где-то в облаках». «А, нет-нет, Тонкс, все нормально. Просто думаю». «Да, просто думаю». «И о чем же?» — поинтересовалась Ханна, тоже видя сегодняшнее состояние подруги. «Я об уроках думаю, о домашних заданиях, которые надо сделать, больше ни о чем», — старательно прятала смущение девушка. Гермиона пыталась отбиться от женского состава сердца Туманного Альбиона, но, к сожалению, рядом была Сьюзен Боунс, которая на расследованиях уже хрупа съела, поэтому ей потребовалось всего несколько минут, чтобы кое-что понять. «Герми, случаем твои уроки не связаны с одним огненноволосым рейвенкловцем?» — спросила Боунс, чуть прищурившись. «Нет», — слишком быстро открестилась смущенная девушка, не заметив, как сзади подходит Тонкс. И уже через секунду молодая Аврор быстро оттянула ворот одежды Грейнджер. «Так-так-так, а это что такое? Неужели вы ночью бушевали, а?» — со смехом произнесла Дора. «Тонкс!» — Гермиона уже закричала, отпрыгнув в сторону. А вот подруги, словно охотницы, уже обступили девушку со всех сторон, требуя у нее все рассказать. Отбивалась она долго, но, увы, одна против четырех – это неравноценный бой, так что пришлось девушке, краснея, рассказать очень отцензуренную версию вечера. И если ее сверстницы не догадались, что не рассказала Гермиона, то глаза нимфодоры светились каким-то озорным светом. А уж когда Гермиона призналась, что сегодня она пойдет на свидание с Гарри, Эмма Грейнджер взяла на сегодня выходной, чтобы сделать дела по дому, а так как сейчас ее дочь в Хогвартсе, она не могла понять, кто может прийти сейчас к ней, если только ее подруга Синтия, но она ей не говорила, что сегодня выходная. Тем более она была удивлена, когда, открыв дверь, она увидела свою дочь, ее подруг и молодую девушку с яркими волосами, которая и тащила Гермиону на буксире вместе с остальными. «Тонкс, отпусти меня», — пыталась вырваться Гермиона. «Ну уж нет, пока мы не закончим, не отпущу». «Здравствуйте, вы мама Гермионы? Вы как раз нам нужны». «Здравствуйте, а вы?» «Я Тонкс, рада знакомству. Мы тут вашу дочь привели, а то она говорит, что пойдет выбирать платье, только если пойдете и вы». Гермиона уже прокляла тот момент, когда она это сказала, забыла же, что Тонкс взрослая волшебница, и умеет не только парировать, но и разбираться в магловском мире. Вот и пыталась отбиться от нее, сказав, что только если рядом будет мама, тогда она и пойдет выбирать платье. В итоге, она не только пошла к маме, точнее ее принудили к этому, но теперь и ее мама знает о свидании. И уже через несколько минут весь женский состав пошел по магазинам одежды. Только в 4 вечера девушка нашла то платье, которое понравилось ей больше всего. А уж когда дома, мама, при помощи Тонкс, помогла девушке с прической, и тоже заметила следы зубов, пришлось признаваться кое в чем еще. Только, как и в случае с подругами, в отцензуренном варианте. А потом состоялся разговор, в котором дочь рассказала все, что чувствует по отношению к своему парню, и спросила совета. «Гарри, это не очень, да, я все делал вручную, очень старался, но так устал, что возможно. Нет-нет-нет, все очень красиво и по-домашнему». Поттер Эванс, стоящий позади любимой, нежно обнял ее за плечи и поцеловал в шею, вызвав тихий стон девушки. «Я ведь старался ради тебя, прошу». Отпустив девушку, Гарри отодвинул в сторону стул, приглашая ее сесть. Гермиона, чуть краснея, приняла приглашение. Конечно, не все полностью Поттер Эванс приготовил сам. Верный домовик помог своему хозяину с готовкой, пока сам Гарри обустраивал гнездышко. Вся обстановка комнаты была сделана в светлых, теплых тонах. Посередине небольшой стол с двумя стульями. На столе стояла ваза, но не успела она и подумать, зачем она нужна, как Гарри, встав на одно колено рядом с девушкой, преподнес ей цветы. После долгого поцелуя, красивые красные розы заняли свое место в вазе. Раньше девушка только в кино видела про ужин при свечах, и вот сейчас она сидит за одним столом с любимым человеком, который и устроил ей этот ужин. «Все-таки, ты меня удивил», — чуть краснея произнесла девушка, закончив с ужином. «Не думала, что можно из выручай комнаты сделать такое. Я ведь ее воспринимала только как тренировочную площадку». «Да», — улыбнулся Гарри. Девушка смутилась, но согласно кивнула. «Ну, я в первое время думал точно так же, а потом стало любопытно, что еще можно сделать здесь, и стал немного экспериментировать». «Гарри, тебе зелий мало на эксперименты», — хихикнула девушка. «Тебе напомнить, сколько раз ты получал отработки за последние недели? Ну, тут у меня другая цель. Я ведь не только на зельях получаю отработки, но и на истории магии. Знаю, причем иногда даже в один день, а назначают в один час. Ты словно специально говоришь профессорам об этом. Ты специально это делаешь», — сверкнула догадка в голове Гермионы, но возмутиться ей не дали. Гарри наклонился через стол, и его губы тут же накрыли ее, завлекая девушку в танец губ и языков. У Гермионы медленно начало сносить крышу от нахлынувших ее чувств, что она совсем забыла, почему хотела возмущаться. А Поттер Эванс прекрасно знал об этом и старался пореже использовать такой способ отвлечения внимания, но проблема была лишь в том, что это было невозможно. Как может быть иначе, когда губы любимой, такие манящие и притягательно сладкие, будто сами просят, чтобы их поцеловали, и причем не раз и не два. «Позволь, я кое-что тебе расскажу», — произнес наконец Рейвенкловец, когда поцелуй прекратился. «Профессор Снейп с детства знал мою маму, они были друзьями, и он был влюблен в нее, но по глупости оттолкнул от себя грубыми словами. Даже спустя столько лет он любит ее и не может простить себе, что не спас. Профессор хороший человек и не заслуживает такого, поэтому я и хочу ему помочь, чтобы он наконец нашел свое счастье, которого не хочет искать сам». «Но Гарри, прошу, не перебивай», — быстро сказал Поттер Эванс, легонько коснувшись своими губами до губ любимой. «Если бы не он, я мог бы стать таким же. Он спас тебя дважды, он не дал мне потерять тот свет, что ведет меня, и я вечный должник у него. Думаю, из профессоров Снейпа и Симмонс получится отличная пара, и нашего зельевара наконец отпустит то горе, которое его гложет. Я ведь никогда не говорил этого тебе, Мия, но именно ты подарила мне новую жизнь». Глаза девушки удивленно посмотрели на Гарри, словно не веря в сказанное. Поттер Эванс, нежно улыбнувшись, провел пальцами по щеке любимой, видя, как начал появляться румянец. «Мордрита Моргана, как соблазнительно она выглядит. Думать становится все тяжелее. Когда я узнал, кто убил моих родителей, я хотел мстить. Я хотел искать Риддла и победить его, чтобы наконец успокоиться, отомстив за родителей. Но ты не дала мне этого сделать. Веселый и серьезный взгляд твоих красивых глаз, которыми ты смотришь на меня, твой красивый и нежный голос, когда ты меня зовешь или поучаешь, твоя дружба, а теперь и любовь, которую ты мне подарила и в которой не отказала, все это дало мне шанс жить по-новому как человек, а не как кукла, желающая только мстить и покорно идти на смерть. Я люблю тебя, Мия, и ничто на свете не заставит меня изменить эти слова и мои чувства. Никогда и ни за что».